Как и обещала себе, Адель, едва ли не с первыми лучами солнца, примчалась к Брикватеру. Ночью она почти не спала. Остро переживала размолвку с Мариной Андреевной, которую сама же и спровоцировала. Так и сяк она мысленно прокручивала их странный разговор, вопрос про маму и свой довольно резкий выпад в ответ. Удивительно, что Марина Андреевна едва отреагировала на все, что Адель наговорила. Наверное, потому что не сочла оскорбительным. Или внезапное появление Вовки сыграло роль, переключив внимание. В голове, стоило задремать, сразу звучали отголоски танго и идиотская песня про ландыши, и музыка из фильма. По кругу, по кругу. Кошмар, да и только. Уж она и подушку 100 раз переворачивала к щеке прохладной стороной, и тяжелое одеяло сбросила, а сон не шел. То вдруг срывались с веток и гулко ударялись о землю яблоки, то испуганно вскрикивала неведомая птица, то ночная бабочка с шелестом царапалась крыльями о занавески. Сердце каждый раз пускалось вскачь. Посреди ночи Адель поднялась, выглянула в сад и закрыла окна, не рискнув оставлять их распахнутыми. Все казалось ей, что кто-то бродит вокруг. Бродит, высматривает, подбирается ближе и ближе. Она проснулась с негромким вскриком, когда за окном уже серел рассвет. Приснилась немыслимая гадость. В спальне было душно, пахло чем-то кислым, будто старыми газетами и пылью. Адель какое-то время сидела на кровати, плохо соображая, где находится, и упрямо пыталась ухватить растворяющуюся память о сновидении, чтобы размотать эту скользкую нить из образов, проанализировать и навсегда забыть. Голова налилась тупой болью. «Открой окна», – приказала себе Адель и вскочила. Толкнула ставни, высунулась наружу, сделала глубокий вдох и невольно закашлялась. Внизу, прямо перед ней, лежал матрасик Лило. А на нем, поверх крупных пальчатых листьев смоковницы, абрикосы. Невероятно! Выходит, ржавый, то есть Федор, таки выследил ее. Сам ли крался за ней по пятам или подослал своих юрких опашей, не так уж важно. Адель чрезвычайно смущала то, что, во-первых, теперь он знает о ней много больше, нежели она о нем. А во-вторых, дары донайцев, что лежали теперь перед ней. Это зачем? Нет, с матрасиком все ясно. Его вернули владелице. Но вот великолепные лопухи и фрукты. Значит ли это, что ржавый, подобно коту, приносящему на порог хозяйского дома мышь, демонстрирует свое расположение? И что ей с этой прелестью делать дальше? С этими вопросами она решила разобраться позже, если найдет время. Но маршрут к Брикватеру проложила намного мудрёней, чем следовало в столь ранний час. Сбрасывала возможный хвост. Дофин явился на зов нескоро. И Адель успела продрогнуть. Было довольно-таки свежо, камни за ночь остыли, да и от моря тянуло холодом. Рассудив, что в воде все же ждать теплее, она спряталась по самый подбородок. Как лягушонка таращилась во все стороны, поджидая милого друга, царевича своего ненаглядного. А тот не спешил. И когда явился, лишь сухо клюнул в плечо, поддел хвостом и был таков. Да еще проскрипел что-то напоследок. «Наверное, к ужину не жди, дорогая», – подумала разобиженная Адель, выбираясь на камни. И, преисполненное негодование, устремилась домой. Гусиная кожа с синеватым отливом, дрожащие губы, тени под глазами, слипшиеся в сосульки мокрые волосы, она натурально олицетворяла пышущую энтузиазмом юность и здоровый образ жизни, когда вбежала в сад, где бабушка накрывала завтрак. «А что же, Делечка, ты и по Москве так бегаешь? И по Европам? Голая, мокрая? Прохладно же, застудишься?» Нина Александровна разлила по кружкам горячий чай с шиповником и воззрилась на внучку с немалой толикой осуждения. Адель облачилась в любимую спортивную фуфайку, натянув нижний край на голые колени, и обмотала голову полотенцем. жевала пирожки и с удовольствием грела руки о раскаленную кружку. Хорошо ей стало, уютно и покойно. А бабушкино ворчание этот уют только усиливало. Надо же, голая, мокрая и по Европам. Разве не чудо? Нет, бабушка, это у меня только здесь так выходит. В Москве и голой не побегать, и плескаться негде, если только в фонтан окунуться. Бабушка вслед за ней хихикнула, а потом принялась сосредоточенно собирать крошки со скатерти. Так, подумала Адель, так, сейчас будет разговор. А, кстати, про фонтан. Бабушка не обманула ожиданий. Не обижайся только, но мне кажется, что у Ледащевых ты бываешь слишком подолгу. Мариночка, конечно, только рада твоему присутствию, как и Володя, но не стоит злоупотреблять их гостеприимством. Адель, прищурившись, смотрела на Нину Александровну и пыталась понять, что же то и движет на самом деле. Ревность или представление о хорошем тоне? И, пожалуй, ревность здесь преобладала. Она и вправду стала неприлично мало времени проводить дома. Да только на ночлег и являлась, если уж на чистоту. «Ты права, бабуля», – легко согласилась Адель. «Надо и меру знать». «Я как раз задумала проект, для которого мне потребуется поработать в местном библиотечном архиве. Сама понимаешь, тишина, спокойная атмосфера – все это больше располагает к работе, чем дом, мастерская художника или пляж». Лицо бабушки вытянулось, брови взлетели вверх, а рот приоткрылся. «Библиотечный архив? Проект?» Перешла она на драматическое сопрано и откашлялась, прежде чем продолжить привычным контральто. «Но зачем? Это как-то странно. Дорогая, ты ж приехала отдыхать, а не в архивной пыли копаться. Да и потом. А как же работа над скульптурой? Ты решила совсем бросить позировать? Но ведь ты обещала Мариночке». Адель не рискнула прикусить щеку еще сильнее, а потому позволила себе открыто рассмеяться. Все-таки бабушка неподражаема. Сперва лично сосватать ей этих самых Ледащевых, потом к ним же приревновать, а после вновь напомнить о данном слове. Ревность же Нины Александровны к библиотеке, очевидно, имела какие-то застарелые корни и не поддавалась никакому логическому анализу. Выходило, что в бабушкиной картине мира подросток, проводящий каникулы в читальном зале, выглядит более подозрительно, нежели торчащий в гостях или валяющийся на пляже. Замечательно. «Нет», – поспешила она утешить взволнованную Нину Александровну, – «конечно, не брошу. Просто Марина Андреевна…» «А, собственно, что Марина Андреевна? Выставила меня вон за хамство? Нет. Отказалась от моего участия? Нет. Осточертела со своими расспросами и действует на нервы, как никому до нее не удавалось. Встречались любопытные Варвары и Позубастие. Защищает убийцу и не желает мне помогать». Адель не знала, какой вариант выбрать, чтобы озвучить бабушке, но у той, вероятно, сложилось свое представление о том, чем занята внучкина голова. «Она чудаковатая, да? Но славная. Ты знаешь, а ведь ее бабушка в свое время была моей наставницей. Да и с Мариной мы работали когда-то вместе в школе. Совсем недолго, но с той поры как-то сблизились. Подругами нас, разумеется, не назовешь, но приятельницами, пожалуй, стали. И еще Володя». Бабушка расстроенно вздохнула. «Одной-то Марине не просто его на ноги поставить. Я помогаю, конечно, чем могу, но только ведь этого мало. Все у них не по-людски. В браке жила гражданском, сыном свою фамилию зачем-то записала. Сейчас хоть пенсию на ребенка получала бы. Так нет, всю независимость свою берегла. А Алексей не спорил. Как не стало его, совсем Марина в работу с головой ушла. Берет все заказы подряд. Тут уж не до творческих исканий. А Володя мальчик особенный, способный. С ним заниматься надо. Иначе и упустить можно. Он сколько таких на улице ошивается. Родители вечно заняты, все в делах. Ним ни до чего». Нина Александровна вдруг смутилась и отвела взгляд. «Ну вот я и помогу», – резюмировала Адель. займусь Вовкой. С Мариной Андреевной проведу часок в мастерской и мальчика заберу в библиотеку. Очень практично, я считаю. И все довольны». Бабушку явно так и подмывало как-то возразить, но она приберегла свои аргументы на потом. Вместо этого улыбнулась и совсем по-детски спросила: «Делечка, а когда посмотреть-то можно будет? На фонтан?» «Так вот, что она на самом деле хотела», – догадалась Адель. И тут уж пришел ее черед смущаться, отводить глаза и невразумительно мычать. Вопреки сказанному бабушке, к Марине Андреевне Адель так и не пошла. Не смогла себя заставить. Понимала, что малодушествует, скрываясь таким образом, вместо того, чтобы извиниться. Но предпочла часок вздремнуть и сразу отправиться в городскую библиотеку, где, как уговаривались накануне, уже поджидал ее Вовка. Надо отдать ему должное, комментировать ее заспанный вид он не стал. Лишь обронил, что Марину он предупредил о библиотеке. Адель промолчала. Посетителей кроме них не оказалось, поэтому записались они быстро. Адель заранее составила список тем, по которым можно было бы подобрать подходящую литературу. Библиотекарь Эмма Львовна помогла разобраться с картотекой, значительно упростив поиски. Она подобрала для них солидную стопку книг, пожелала удачной охоты и удалилась к своему столу. Полчаса пыхтели они над подшивками районных и центральных газет. Еще полчаса потратили на поиск статей, затрагивающих нужную тематику. И, наконец, уселись читать. Глаза Вовкины тут же остекленели. Адель поначалу откладывала кое-что ему для изучения, но быстро махнула рукой. Не для архивной работы был рожден этот юноша, нет, для подвигов и героических свершений. Проявив чуткость, она уговорила его взять у Эммы Львовны Полевого и хотя бы пролистнуть повесть о настоящем человеке, покуда они сидят в читальном зале. Он безропотно послушался. Время от времени она подглядывала на него украдкой, читает ли, и с удовольствием отметила, что да, Вовка втянулся и полностью погрузился в повествование. «И то хлеб!» – не без педагогического тщеславия полюбовалась Адель, склонившаяся над книгой Вовкиной вихрастой головой. «Не про Дубровского, так о Мересьеве уж точно почитает». Сама же она взялась за рекомендованную Эммой Львовной краеведческую работу 30-летней давности, посвященную балаклавским красотам и достижениям народного хозяйства. «Шнайдер ДС. Балаклава. Производительные силы. Курорт. История. Симферополь. Крымгосиздат. 1930 год». Взгляд ее ни на чем долго не задерживался. Справочный текст изобиловал восторженными штампами, свойственными рекламной продукции, основной целью которой были, как ей показалось, туристы. Там и сям, сквозь сухую статистику о добытом, построенном и выловленном, внезапно проглядывали лирические зарисовки с описанием природы. Адель незаметно зевнула и уже решила отложить книгу, когда наткнулась на искомое. Речь в очерке зашла о дельфиньем промысле. И столько бездушной жестокости пропитывала каждую строку, столько немыслимо грубых, садистических оборотов применимо к умнейшим созданиям использовал автор, что Адель от возмущения бросила в жар. «Но редко кто знает о всех ценных, дающих дорогие продукты материалах, которыми может блеснуть дельфин при рациональной постановке обработки его как сырья». Страница 30. И далее следовал перечень материалов, которыми может блеснуть дельфин. Снова и снова глаза ее скользили по одной странице, но мозг отказывался принять, что описываемая товарищем Шнайдером не такая уж далекая и позабытая реальность. Она давала себе отчет, что в условиях голода и разрухи выбор у людей был невелик, но все равно испытывала отвращение и стыд. С душераздирающими подробностями описывался изуверский способ вылова дельфинов аламанами. Для пущей драматургии автор счел уместным обрисовать в красках, как испуганно мечутся загнанные в ловушку животные. После того, как несколько убитых дельфинов обильно покрывают своей кровью поверхность воды, остальные в диком ужасе начинают жалобным писком беспомощно метаться в плену. Одним словом, товарищ Шнайдер хорошо изучил и, главное, с удовольствием раскрыл эту тему. Самых лестных его отзывов удостоились кооперативно-промысловая артель «Согласие» и «Асчергосрыбтрест», добившиеся невероятных успехов в истреблении дельфинов. Адель восхитилась и названием, смахивающим на заклятие, и заслугами упомянутых творческих коллективов. Читала скупые чиновничьи сводки, и волосы шевелились на ее голове. Один только салотопленный завод чего стоил, и мясоконсервная фабрика с максимальной односменной производительностью до 6000 коробок консервов в сутки. Кожи, кости, мясо – все шло в дело. Термин «меджир-дельфиноль», заменяющий импортный рыбий жир, и вовсе вызвал у нее рвотные спазмы. Адель глубоко вдохнула и задержала дыхание. Но последние строки ее доконали. «Резво играющие сейчас за бортом парохода в виде дельфинных стай многие миллионы неиспользованных советских рублей найдут себе широкое применение в общей системе развития нашего Союза». Она захлопнула книгу, спрятала лицо в ладонях и застонала. «Все плохо?» – прошептал Вовка. Адель с минуту размышляла, прежде чем ответить, что могло бы быть и хуже. В самом деле, с чего это она так расклеилась? Книга-то с устаревшими данными, с той поры много воды утекло. Так что нечего мерехлюндии разводить. Работа непочатый край. И взялась за следующую брошюру, найденную по запросу «Борьба с браконьерством». Сборник назывался «Проблемы советского уголовного права в период развернутого строительства коммунизма». Если бы не Эмма Львовна, Адель, скорее всего, никогда в жизни не догадалась бы сунуть нос в книгу с таким наименованием. Но библиотекарь, очевидно, сжалилась над юными посетителями и без лишних слов оказала неоценимую помощь в подборе материалов на довольно-таки странную тему. Адель прекрасно видела, как подмывает служительницу этого, надо признать, посредственного храма знаний, начать задавать уточняющие вопросы. То и дело она перехватывала пытливые взгляды Эммы Львовны, которая наверняка только изображала сосредоточенность, раскладывая так и сяк пасьянс из формуляров. «Браконьерство, подумать только! Приезжая кокетка! Лишь бы внимание к себе привлечь! Взяла бы вон войнич! Девочкам этого возраста самое милое дело оводы читать да перечитывать!» Про себя озвучила она мысли женщины. И та, словно почуяв что-то, ворвалась в ее раздраженные думы. «Ради бога, извините, Адельфина, но вы ведь доченька Сашеньки Герасимовой!» И интонация у нее была такая, ну, такая, в общем. Адель стала очень стыдно за собственную беспричинную враждебность. Поэтому она только кивнула, прячась за челкой. «Вы удивительно похожи на нее. Удивительно. Просто одно лицо. И даже книги берете на одну тематику». Тут, конечно, любопытство взяло вверх, и Адель настороженно рассмотрела Эмму Львовну. Полненькая, белокожая, лет 50. Темно-русые волосы уложены в сложенную куафюру на малоросский должно быть манер. Тяжелая, добрая коса ровным кругом оплетала макушку. В ее внешности был какой-то диссонанс. Адель никак не могла уловить, что не так. «Сашенька тоже, помню, интересовалась уголовным и гражданским правом», с улыбкой пояснила женщина, расправив бант на блузе. И Адель поняла – имя. С внешностью абсолютно не рифмовалось имя. Борьбой с преступниками и нарушителями советских законов. Взгляд ее стал рассеян, а улыбка слегка выцвела. Эмма Львовна унеслась по волнам воспоминаний. Куда-то далеко-далеко. Вежливо выждав пару минут, Адель поняла, что продолжение рассказа не последует. Все это было очень трогательно, только вот отсутствие времени никак не позволяло отвлекаться на сентиментальный антракт. так что она вернулась к сборнику. Искомый материал очень любезно был заложен закладкой. Это был доклад товарища Звонкова, и тема звучала так: «Некоторые вопросы уголовно-правовой борьбы с браконьерством в СССР». Она пробежала его по диагонали. Судя по всему, автор прекрасно разбирался в уголовно-правовой борьбе, и Адель даже не сомневалась, что у товарища Звонкова имеется черный пояс в этом виде боевого искусства. Но проблему Килова этот факт, увы, никак не решал, потому как докладчик не озадачился предложить подходящие случаю методы. «Вы были совсем малюткой, когда Сашенька устроилась к нам в библиотеку», вдруг сообщила вернувшаяся из астрала Эмма Львовна. И Адель уставилась на нее во все глаза. «Вот это номер!» И замерла, боясь спугнуть движением или словом этот голос из прошлого. «В 52-м, да?» «Ох, и сложно ей было тогда. Вы то и дело болели, а оставить вас было не с кем. Нина Александровна работала, как и Валерий Константинович. Так она больничной не брала, а с вами сюда и приходила. Вон там, видите? За теми стеллажами мы вас и укладывали спать на сдвинутых стульях. Ой, холодно тогда было. Топили из рук вон плохо, угля не хватало, аж пар изо рта шел, представляете? Так мы вас своими платками и пальто укрывали. А как вы любили слушать радиолу. Могли час подле нее простоять. Очень уж вам нравилось настраивать волну. Самое потешное – не музыку, не новости, а поймайте сигнал, марзианку или вовсе какое завывание странное, и стоите, слушаете, да еще раскачиваетесь, будто танцуете. Ой, а как смешно вы говорили! Вы же рано начали разговаривать, да так забавно, целыми фразами. Один раз, вообразите, у стенда с полным собранием сочинений Владимира Ильича задержались – и ручкой эдак по корешкам провели. А там 45 томов. А Сашенька вас спрашивает, что такое Филиппок? Филиппком-то это мы и вас прозвали за степенность и замумренность. Замумренность от устаревшего замумриться, закутаться, закупориться от стужи. Да, так вот значит. Что такое Филиппок? А вы серьезно и озабоченно ей ответили что-то вроде: да вот, надо бы взять на ночь что-нибудь почитать. Уж как мы хохотали! А еще же Сашеньке в Москву нужно было ездить. Она, видимо, сессию сдавала. Все над какими-то заметками работала, докладами, ходатайствами. Она, должно быть, стала выдающимся адвокатом. С неподдельной гордостью поинтересовалась женщина, заранее уверенная в положительном ответе. Ужасно не хотелось ее разочаровывать, поэтому Адель согласно дернула подбородком. Какая разница? Адвокатом или биологом, выдающимся и все. Эмма Львовна так и расцвела. Ненадолго, правда, потому что тут же наябедничала. А через год, в конце лета, в Орск батюшка ваш приехал и увез вас в столицу насовсем. Вдруг распахнулась дверь, явив запыхавшуюся бабушку. Не здороваясь, она с порога категорично потребовала идти обедать. И настроение Адель бесповоротно испортилась. До дома они почти бежали. Бабушка, как заядлый марафонец, берегла дыхание, не тратила энергию на разговоры. Размашисто шагала, устремив взгляд куда-то в империи, то и дело отмахивалась от невидимых преследователей. Что за мысли досаждали ей, Адель не дерзнула спросить. Да и вряд ли бабушка бы стала ей отвечать, особенно в присутствии Вовки, который семенил следом. Ему тоже было велено идти обедать, да так решительно, что он и не вздумал спорить. Она догадывалась, что этот, мягко говоря, странный и комичный бабушкин демарш напрямую связан с воспоминаниями, излившимися из Эммы Львовны. Теперь понятно стало и бабушкино нежелание в эту библиотеку ее отпускать. Жаль только, что бабушка не сообразила, прежде чем вмешаться, как это выглядит со стороны. Однако стоило признать, появление ее добавило драматизма в и без того интригующий момент. Подумать только, она не просто бывала здесь когда-то. До 53-го они жили здесь с мамой. И никто, ни одна живая душа об этом не обмолвилась. И как ей реагировать? И нужно ли вообще учитывать бабушкин невроз? В плюнуть и, как ни в чем не бывало, продолжить копаться в архиве? Или следует подыграть, чтобы впредь иметь санкционированную возможность снова посетить читальный зал? И не слишком ли часто ей теперь приходится подстраиваться под чьи-то запреты, страхи, тайны и желания? Или это бесконечное маневрирование и значит быть взрослым? Ответов Адель не знала, поэтому хмурилась да переглядывалась с притихшим Вовкой. Стол и вправду был уже накрыт, в беседке, что удивило приборы на три персоны. То есть Вовка заранее был обречен на званный обед, хотя бабушка не знала наверняка о его присутствии. Вымыли руки и расселись. Нина Александровна распеленала котелок, укутанный в стеганую душегрейку, разлила по тарелкам дымящиеся зеленые щи, заправила их сметаной и подтолкнула корзиночку с нарезанным караваем поближе к ребятам. Сама же погрузилась в сосредоточенное созерцание собственной пустой миски. «А ты?» – Адель облизнула губы. Щи невероятно аппетитно благоухали, но она не хотела приступать к трапезе в такой неоднозначной обстановке. «А я уже поела», – скупо ответила бабушка и скомандовала. «Налетайте!» Что они и сделали, потому что, оказывается, изрядно проголодались в процессе долгих библиотечных изысканий. Вовке бабушка придвинула блюдо с отварным мясом, и он, стрельнув виноватыми глазами в сторону Адель, словно оголодавший кот, с утробным стоном набросился на лакомые кусочки. «Ешь, ешь, не спеши!» Нина Александровна осторожно расправила ворот его рубашки и пригладила вихор. Вовка зарделся и чуть сбавил интенсивность заправки. К чаю они приступили уже вместе. Бабушка нарезала пирог с вишнями и все норовила подложить еще кусок Вовки, который пил чай из блюдца. Шумно отфыркивался, надувал щеки, обмахивался ладонью и осоловело любовался приусадебной природой. Одним словом, отобедали отменно, живописно. Выдохнули, разомлели, птички щебетали, ветерок чуть-чуть колыхал виноградные листья. Поход в библиотеку оказался нецеломудренным. Совершенно варварски уничтожил идиллию Вовка и, преисполнившись разочарования, со значением цыкнул зубом. Бабушка уставилась на него. Брови ее удивленно поползли вверх. «Что же такого нынче происходит в библиотеках? Ты пугаешь меня, мой мальчик?» Адель пару раз отчетливо хрюкнула, а затем расхохоталась. Но Нина Александровна не обратила на нее никакого внимания. «Возможно, ты хотел сказать нецелесообразным. То есть визит ваш не соответствовал заданной цели, оказался напрасным». Вовка угрюмо оглянулся на Адель. «А что смешного?» «Ну да, я так и сказал. Никакого смысла в том, что мы наглотались архивной пыли, я не вижу. Хорошо, хоть книжку успел прихватить». И он вытащил из-за пояса повесть о настоящем человеке и тетрадь с конспектом, который Адель набросала за чтением. «Ловок. А она-то и позабыла обо всем, отвлеченная откровениями Эммы Львовны и последовавшим бегством». Бабушка кивнула и задумчиво протянула, пристально рассматривая Адель. «Прелестно. То есть я могу не волноваться, и целомудрие ваше не пострадало среди стеллажей и газетных подшивок?» «Нет», – отвечала Адель, с неудовольствием отмечая, как вспыхнули уши. «Не пострадало». «Что ж, я рада. Владимир садится за инструмент и занимается. А Дельфина моет посуду». Отчего-то к Адель пришла твердая уверенность, что они оба наказаны. Уже битый час она перелистывала свои конспекты, не обращая внимания на самозабвенно барабанящего по фортепианным клавишам Вовку. Бабушка куда-то спешно удалилась по делам, доверив инструмент юноше, а девушке и юношу, и инструмент. Вновь и вновь вчитывалась в обрывочные тезисы, часть понять, за каким чертом вообще взялась за это. Что ей дает эта устаревшая, в общем-то, статистика? Выходит, прав Вовка, и посиделки в читальном зале – глупость? Нужно идти в рыбнадзор и давать запрос на информацию по вылову именно там, а не копаться в законах или отчетах. Но кто ей даст эту самую информацию? И с какой стати? Сказать, что это исследование в рамках школьного проекта по защите природных ресурсов? Так они обратно в библиотеку ее отправят. В детскую. Из унылых размышлений ее выдернул отвратительный повторяющийся звук. Вовка отчаянно шел на приступ доминант септаккорда. Но то ли размаха его кисти пока не хватало, чтобы точно попасть в ноты, то ли он откровенно издевался. Но слушать игру молодого дарования, не рискуя при этом истечь кровью из ушей, стало совершенно невозможно. «Второй вариант», – констатировала Адель и шумно опустила тетрадь на стол. Вовка подскочил и порозовел, подтверждая ее подозрение. Она встала, подошла к инструменту и заглянула в нотный лист. «Ну, выкладывай, что там у тебя?» «А ты разве играешь?» Наглец ухмылялся, довольный тем, что привлек к себе ее внимание. «На нервах, но не так виртуозно, как ты». И пробежала взглядом по вступительным тактам. «Да он, оказывается, сочинял музыку». Адель приметила и обкусанный карандашик на пюпитре, и густой румянец, проступивший на Вовкиных смуглых скулах. Пьеса, которую он только-только начал строить, с первых же нот выглядела наполненным трагизмом и пафосом набором аккордов с разрешениями и обращениями. Адель когда-то и сама грешила подобным сочинительством, пока не поняла, что не желает больше заниматься музыкой. Нет, она не забросила бесповоротную игру. Время от времени ее тянуло подобрать понравившуюся песенку или разучить что-то посерьезней. Но только для себя. Никаких уроков, диктантов, технических зачетов и, прости господи, экзаменов. Этим она наелась досыта и оставила позади без сожалений. А вот Вовка, похоже, находится в самой середине пути. «Кстати, ты не рассказывал, за что тебя оставили на осень?» Вообще-то он ей ничего об этой странице своей жизни вовсе не говорил. Про осень она сама догадалась. И не следовало, конечно, так в лоб его спрашивать. Но вопрос уже вырвался и достиг адресата, губы которого вывернулись от досады, в забавнейший утиный клюв. «За концерт для оркестра и подготовленных насекомых», все же поделился он. И поведал, горестно вздыхая, как на репетиции отчетного концерта выпустил собранных накануне божьих коровок, чтобы юные оркестранты играли по этим бегающим ярко-красным ноткам. Только вот беда, предупредить-то всех он не успел. Задумывалось это как эффектная пьеса, которую невозможно повторить, потому что ноты были под стать музыкантам со своим индивидуальным видением, жизнью, сиюминутными желаниями и движением. Он, разумеется, не так выразился. Но Адель все равно искренне восхитилась. Это же самый настоящий авангард. К сожалению, никто не оценил революционности идеи, а даже наоборот, произошел некрасивый скандал. С испуганными криками девочек-скрипачек, повизгиванием трубачей и воплями взбешенного дирижера. Продолжили играть только Вовка да пара почитателей его композиторского таланта. Комиссия, что имела неосторожность явиться именно в этот момент, пришла в неописуемый восторг от увиденного и услышанного. Коротко говоря, то, что Вовку не отчислили, а всего-то оставили на осень, не допустив до экзаменов, не поддающееся осмыслению чудо. «Потрясающе!» Адель прикрыла глаза и явственно представила этот музыкальный спектакль. Додумайся, кто его поставить со всей серьезностью и профессионализмом. «Не бросай эту идею. Я бы с удовольствием послушала, что из нее выйдет. Сам Шонберг бы такое оценил». Шонберг Арнольд – основоположник додекафонной системы композиции. Додекафония – музыкальное произведение, написанное вне логики гармонических связей. Но вообще-то это нужно снимать на кинопленку. Божьих коровок, как они ползают по лужайке, а потом их переносят на нотные листы. И оркестр. Слушай, Вовка, это очень красивая история. Ох, как он засиял! Несмотря на упоминание какого-то там Шонберга. Ярче солнца. «Володя!» – донеслось вдруг с порога. В проеме нарисовалась Нина Александровна. «Что там у тебя с Черни?» «Черни Карл – австрийский композитор, пианист и выдающийся педагог, создатель большого количества этюдов для фортепиано. «Выучил? Давай, первые 16 тактов!» И солнце скрылось за тучами.